Наконец, музыканты закончили настраивать свои инструменты. В зале погас свет. Занавес медленно поднялся, открывая сцену, и причудливые красочные декорации, изображающие пастральный лужок и контуры дымящихся вдалеке вулканов. Из-за кулис появился диковатого вида китаец в крылатом стеганом халате из синего шелка и широким, как топор мясника, мечом. Вежливо поклонившись, он начал читать стихи. С самых первых слов было ясно, что этот дядька не шутит. «Уань!» — вещал он утробным голосом. Было похоже, что каждое новое слово распаляет его все больше и больше. Его стихи переходили в песню. «Каяо ду, тун чан мяу яу, хонь гонь вау, бум!» Он, что было силы, топнул ногой в золотом носатом споге. «Уань тау!» Он топнул второй ногой. «Бум!» Согласились огромные глухие барабаны. «Ай сэй мяу!» Угрожающе завыл китаец, возводя руки вверх, и тут же плавно уводя их куда-то в сторону так, как будто он сдвигал над собой небосвод. Озаренная страшной догадкой, публика притихла. «Яньбао!» Зловеще подтвердил китаец. «Ноу!» В дело вступил яростный хор обезумевших музыкантов. Зал ожесточенно захлопал. Кто-то крикнул «Браво!», кто-то крикнул «Бис!», а Софи почему-то неприлично захихикала. Том, который сидел рядом с ней и с умным видом смотрел представление, толкнул ее локтем. Было видно, что китаец завелся всерьез. Он стоял, выпячивая грудь и чуть присев над сценой. Его широко разведенные колени смотрели в разные стороны, а в руке его был меч. Китаец грозно стрелял в зрителей накрашенными глазами и со значительным выражением лица поворачивал свой меч то так, то эдак, что, судя по всему, должно было усилить впечатление его слов. «Интересно, — думал Том, — за сколько секунд Муамар может разделаться с ним?» Муамар в свое время был первым фехтовальщиком в стране, и многие мечтали взять хотя бы несколько уроков его мастерства. Но тот был неумолим. «Я все забыл, — говорил он. — Учитесь лучше у господина Турильи или Дамье. Они моложе, а я всего лишь старый араб». Однако Том помнил, как однажды, орудуя деревянной шваброй, он одним единственным движением выбил саблю из рук какого-то подвыпившего гусара, когда тот во время вечернего представления пытался зарубить их циркового крокодила. Том тогда даже глазом моргнуть не успел, а парня уже вытолкали вон из шатра. «О чем он поет?» — шептом спросила София. «Вот, программку посмотри, там есть переводы текстов». Так же тихо ответил Том и передал ей тоненькую книжечку в красной блестящей обложке, на которой был нарисован красивый серебряный дракон. София развернула программку и прочитала: «Родные просторы. Страна наша большая и широкая, в ней много лесов, полей и рек, и нет во всем мире такой другой страны, где так привольно дышат люди». «Следующий выступает Юлинь», — сказала Софи. «Наверное, это будет какая-нибудь мадемуазель, потому что написано «Песня любви». И действительно, вслед за пафосным мусью на сцену вышла хрупкая темноволосая девушка и запела так, что и у Софии, и у Тома из глаз брызнули слезы. Все время ее выступления они сидели, взявшись за руки, и не смели ни вдохнуть, ни выдохнуть. «Какой у нее голос! Как она зовет!» — восхищенно проговорил Том, когда песня умолкла. Соглашаясь с Томом, София кивнула головой и шмыгнула носом. Затем пел целый хор сладкоголосых китаянок, играла странная, непривычная, похожая на соловьиные трели музыка. Пару раз выбегали ряженые, носились по сцене, карабкались друг на друга и выделывали сумасшедшие па ногами и руками. Вновь выступала трепетная, как лань, Юлинь. Она мелкими шажками ходила по краешку сцены и пела своим проникновенным голосочком о журчании ручейков и весенних долинах в горах Венелаушень. Потом было что-то еще, и, наконец, наступил антракт. Ты обратил внимание на убранство зала? Ты видишь, как мерцает золото колонн? Спросила Софи, когда они поднимались по проходу между рядов широких красных кресел. «Конечно», — сказал Том. «И больше всего мне нравятся ложи. Как жаль, что мы в партере». «Ничего-то ты не понимаешь. Здесь лучше слышимость», — возразила Софи. «Ты еще на галерку заберись». «А мне хотелось бы», — не согласился с ней Том. «Эх ты, какой же ты провинциал», — насмешливо сказала Софи. «Ты хоть раз бывал в театре?» «А как же?» – обиделся Том. «Я еще был совсем маленьким, а мама уже брала меня с собой. Театра в нашем городе не было, и мы всегда ездили в Манервиль. Там знаешь, какой театр?» «Манервильский театр?» София в знак примирения прикоснулась к его локтю. «Он, конечно, аристократичнее. Тут и сравнивать нечего. Мы, когда гостим у тети, всегда с ней ходим в театр». «Так это та самая тетя, которая стала певицей?» – поинтересовался Том. «Да, это она. Одно плохо. Они постоянно в разъездах по всяким заграницам. И теперь она очень редко бывает дома». «Да, дома лучше», – согласился Том. «А мы, бывало, приезжали в Манервиль с утра. Мы гуляли по городу. Ты же знаешь, сколько там цветов, какие там красивые улицы, какие парки». Там был один маленький магазин, где мама покупала шерстяные нитки для своего вязания. В нем с пола до самого потолка поднимались полки, на которых один к одному лежали разноцветные моточки с нитками. Мне так нравилось их разглядывать. А еще мы заходили в совсем крошечный магазинчик. Там продавали только пуговицы. Папа ждал нас на улице. Он терпеть не мог мамины походы по магазинам. Потом уже ближе к обеду мы шли или в Бомарше, или в галерей. Ты бывал в галерее? Конечно, сказала Софи. Это такой большой трехэтажный универмаг. Да, так вот, в галерее мне покупали игрушки и обязательно какую-нибудь новую книжку. Затем мы шли в какой-нибудь ресторанчик, обычно в Полярную Мальву или в Утопию, и обедали. А после обеда сидели в парке. Вот это время я не любил. Родители сидят, отдыхают, а я без дела слоняюсь. Я помню, что там мне было скучно. «А в ботанический сад ходили?» – спросила Софи. «Ходили, но там тот же парк, только деревья да растения другие». И, наконец, когда наступал долгожданный вечер, мы шли в театр. «Ну ладно», – перебила его Софи. «Если тебе так уж хочется, давай, пока антракт не закончился, заглянем в ложи и поднимемся на галерку. Я только маму предупрежу». Они поднялись по лестнице, вышли на галерку. Том посмотрел сверху на зрительный зал. Затем они спустились вниз и вошли в одну из ложей. Вместе с ними в ложу вошел какой-то господин в черном фраке, обсыпанном перхотью. Неприязненно взглянув на молодых людей водянистыми рыбьими глазами, он повернулся к сидевшему в кресле военному и положил ему на плечо свою узкую, затянутую белой перчаткой руку. Офицер оглянулся и порывисто вскочил со своего места. «Господин Кровель, какая приятная неожиданность!» – воскликнул он. «Присаживайтесь». Том не стал слушать, о чем будут говорить эти двое. Он взял Софи за руку и быстро вывел ее в коридор. «Какая отвратительная физиономия», — — сказала Софи, оглядываясь на дверь ложи. «Редко такую встретишь. И притом полнейшая безвкусица в одежде. Ты почувствовал, какой от него запах?» «Ничего я не почувствовал», — ответил Том. «Пойдем скорее, перерыв кончается». Том едва досидел до конца концерта. Стоит ли говорить, что его уже не волновали никакие представления? Ему хотелось скорее бежать в «Аврору» и предупредить Мадлен о том, что он видел Кромвеля. Наскоро попрощавшись с Софией и ее родителями, которые после театра подвезли его на своей карете к гостинице, он быстро взбежал по лестнице на второй этаж, где жила Мадлен. Он уже поднял руку, чтобы постучать в дверь, но тут его одолело сомнение. Что он ей скажет? Скажет, что видел Кромвеля? Так она и без него знает, что он где-то рядом. Стоит ли тревожить и расстраивать ее в такой поздний час? Том постоял, подумал и решил отложить все это до завтра. Он спустился в ресторан, надеясь застать Ульриха. Однако того нигде не было, и ему пришлось коротать время в пустых разговорах с Флобером. Он мог бы, конечно, сразу пойти к себе в мансарду, но ему не хотелось оставаться один на один со всеми обуревавшими его в тот вечер мыслями.